Глава 16. Я взлетела. Даже заткнулась резко от такого акробатического трюка. Никогда не занималась ничем подобным, но от этого подъема с переворотом любые судьи точно были бы в восторге. Потому что Вадим до сих пор был во мне. Среагировал за секунду. Откинулся назад, силой поднимая меня за собой. И рухнул на пол, закрывая мое обнаженное тело руками. Пригибая растрепанную голову, сдернул с члена и одним толчком запихнул под кровать. «Молчи!» Я успела только глазами хлопнуть, а потом оглохла и ослепла. Граната на кровати взорвалась с оглушительным грохотом. Взлетела клубами пыль. Какие-то осколки, ошметки, обрывки ткани и щепки разлетелись повсюду. Все защелкало, зашумело. Не заорать было сложно физически. Лежать голой под кроватью невероятно трудно психологически. Но я смотрела на Вадима. Он ведь остался там. Возле кровати, а не под ней, как я. Вообще без какой-либо защиты. Накрыл голову ладонями, спрятал лицо и затих. И я молчала, беззвучно рыдала, не стирая слез. От испуга, от ужаса. От боли в отбитом при падении бедре, от сорвавшихся ожиданий. «Вадим?» Я не была уверена, что хоть какой-то звук можно было услышать. В ушах звенело. «Вадим?» Я протянула руку, коснулась его плеча. Теплый. Раз теплый, значит же не мертвый? Я рассердилась на себя. С чего ему быть мертвым-то? Ни крови, ничего не видно. Даже если бы в него попал осколок, я бы заметила. Наверное. «Вадим!» Я пихнула его посильнее. «М-м-м». Он что-то слабо промычал. Повернул голову на бок, но глаз не открыл. «Живой! Живой! Ура!» Только, судя по всему, не очень дееспособный. Оглушила, что ли? Я ухватилась за штанину своих джинсов. Как удачно он их бросил поблизости. Можно хотя бы одеться. Неудобно под кроватью, но раз к нам кто-то лезет, предпочитаю встречать гостей с одетой задницей. Я торопливо распинала штанины, чтобы можно было просто сунуть в них ноги. И рефлекторно приподнялась. Уй! Рейка под кроватью была очень крепкой и очень твердой. А мой лоб и так уже сегодня пострадал от туалетной двери. Я потерла ушибленное место пальцами. Потом вспомнила, что я лежу в пыли, и руки у меня явно не совсем чистые. Черт, еще инфекцию не хватало затащить. Мне захотелось захныкать, но разве сейчас до этого? Одеться нужно. Я снова расправила джинсы и снова стукнулась лбом об ту же самую рейку. «Да мать твою!» — зашипела, как взбешенная кошка. «Понаставил тут кровати, дом у него новый, сортира нет, и одеться нормально невозможно». «М-м-м?» — Вадим зашевелился. «Кира?» «Конечно, Кира!» Я материлась и снова пыталась запихать ноги в джинсы. Ободрала колено о другую рейку, но уже наплевала на это. «Скорее надо!» «Поцелуй меня». Я даже застыла. Живой-то он живой. Но, может, стал не совсем здоровый? Иначе что за ересь он сейчас несет? «Кира». «Ты с ума сошел?» Я повернула к нему голову. Взметнувшаяся от взрыва пыль начинала оседать. И настойчиво лезла мне в нос. Ее же тут столько. «Ой, мамочки, нет!» Я зажала нос пальцами, но было уже слишком поздно. Рефлексы сработали как надо. «Апчи!» Рейка в третий раз силой поцеловала мой лоб. «Да твою же мать!» «Кира!» «Да что?» Меня уже начало потряхивать от происходящего. Я кое-как приподнялась, натянула джинсы на голую задницу и поморщилась. Прижиматься мокрой киской к жесткому шву было неприятно, но явно лучше, чем заляпать там все себе пылью. Ладно, перетерпим. Где футболка, интересно? Я выгнулась, перевернулась. Проехалась твердыми сосками по пыльному полу. Божечки-кошечки, да я после всего этого полдня в ванной просижу. Всю кожу с себя сотру, если выживем. Кира. Вадим наконец-то открыл глаза. Мутные, словно с похмелья. Ты как? Нормально. Меня пробрало дрожью. Почему он такой? Может, правда ранен? А ты? Живой. Поцелуй меня, а? Куда? Какое поцеловать? Нам бежать надо. Нас убьют сейчас. Куда бежать у меня стоит? Он тоже перевернулся. Перекатился мягко крупным телом. И продемонстрировал мне до сих пор стоящий колом член. И вот это в меня? Божечки, как поместилось-то только! Вадим, миленький, ты что, правда рехнулся? Мне хотелось заскулить. Ему реально головушку поправило не в ту сторону. Ага, как тебя увидел, так и все. Пизда рулям. Я закрыла лицо ладонями. Ну, все. Сейчас к нам придут и точно прибьют. Потому что Старк не в состоянии даже реальность адекватно воспринимать, похоже. Нас возьмут тепленьких и мокреньких. Где-то поблизости захрустело стекло. Ни в доме, ни в спальне. За разбитым окном. Кто-то негромко кашлянул и хмыкнул. «Ну что, Старк, живой? Побеседуем?»